печать насквозь трещит кость. Когда слова вода, когда в головах рвутся провода. Давай ты явь не путай, друг с миром снов. Смотри вокруг, тут больше дел и меньше слов. Война внутри, которая никак не гаснет, не затихает, становится только опаснее. Очередной патрон пробил грудь, еще один гон в башке ищет наружу путь. Вся наша суть, злая гнилая бумага, правде вопреки, то есть лживо благ. Расстрел меня с собой же, прямо изнутри. Ведь ты такой же, ты просто глубже посмотри. На раз, два, три, дергай душевную струну. Враги внутри меня, я объявляю вам войну. В глубине глаз, опять движение. В глубинах нас, военное положение. В глубинах душ, зеркало грязных луж. В морозе сердца, печать холодных стуж. В глубине глаз, опять движение. В глубинах нас, военное положение. В глубинах душ, зеркало грязных луж. В морозе сердца, печать холодных стуж. Эти сутки без сна, тут полный безнал. Каменный блок я заряжаю новый раунд. Это тайфун, понимаешь, кайфуй. Головной убиваем то, что тянет ко дну. Люди в коробках, а счастье на пробу. Отчасти как робот, иду сканируя свой опыт. Город заполненная колба, все дышим одним смоком. Всевышний это гонка, знакомая всем обслевом. Сук до продажных копов, таких толпы с утра скопана. Час придет, скажет тупо шепотом. Без контракта и без мазы попасть на телек. Просто часто принимали господа в отделе. Мы не знакомы с тобой, но окунись в мой мир. Платформа временная, рвет всех на куски. Молодому вейна, вся эта красивая жизнь. Но для начала попробуй там удержись. В глубине глаз, опять движение. В глубинах нас, военное положение. В глубинах душ, зеркало грязных луж. В морозе сердца, печать холодных стуж. В глубине глаз, опять движение. В глубинах нас, военное положение. В глубинах душ, зеркало грязных луж. В морозе сердца, печать холодных стуж.